Любой лютер, приобретающий этот артефакт, является проблематичным, сказал лорд. Будущее будет за мной и домом Лютер, они рухнут под собственной гордыней. Лекс считает, что благодаря своим единомышленникам он является хозяином судеб мира. Но я покажу, что Лекс Лютер величайший шарлатан в мире. Жаль только, что дорогая Лена имеет несчастье быть в родстве с ним и быть в родстве с Лаенелом. Лорд поднялся и посмотрел на город. Этот город многим ему обязан, хотя и не снискал ему тех почестей, которые достались Лексу, да и вообще этой супер-женщине, как и всем остальным членам Лиги Справедливости. Их популярность упадет и растворится. И потом, есть еще Супермен, сказал лорд. Ваши ученые не смогли даже поставить его на колени. Ваша технология не сработала против него. Он не просто криптонец, сказал верховный ученый. Что бы там ни сделал Кадм, они создали оружие с более разрушительным потенциалом, чем все, что я когда-либо видел. И цель просто обязана была иметь его, любое такое мощное оружие, заслуживающее того, чтобы быть согласованным с истинными хозяевами мира. Ученый Всевышний улыбнулся и понадеялся узнать больше о Супермене. И свет позволил ему проскользнуть сквозь их пальцы, сказал лорд, слегка покачав головой. Но он не принадлежит к свету, и он далеко за пределами Лиги Справедливости. Поэтому он подстановочный знак в грядущей войне. Лорд смотрел вдаль, глубоко задумавшись. У него были планы на Супермена. Что-то надо было дать, даже боги могут пасть. Лена перебирала бумаги на своем столе, пока стук в дверь не вывел ее из задумчивости. Лена подняла глаза и увидела Гарри, входящего внутрь. «Гарри, чем я обязан такому позднему визиту?» – спросила Лена. «Сегодня вечером Аим отправился за чем-то, что было у тебя в поезде», – сказал Гарри. Лена улыбнулась, она полагала, что этот разговор будет продолжен. Она взяла Гарри за руку и повела его к книжному шкафу в своем кабинете. Лена отодвинула книгу, чтобы показать выключатель, а затем обнаружила длинную винтовую лестницу. В конце концов, сканирование отпечатков пальцев, сканирование глаз и, наконец, довольно сложный пароль были введены. Лена подошла к последней панели и нажала несколько кнопок. «Никогда не занимайся охраной наполовину, верно? Учитывая то, что я вам сейчас покажу, вы поймете почему». Пойманный в ловушку посреди хрустального корпуса, лежал великолепный синий скарабей. Он выглядел довольно величественно и в то же время довольно зловеще. Тед Корт изучал этот артефакт в течение 5 лет до своей кончины. «У тебя есть скарабей для досягаемости?» – спросил Гарри. Лена приподняла бровь. Эта информация, которую дал ей Гарри, была ей неизвестна. «Предел – это раса инопланетян, которые носят этих скарабеев», – сказал Гарри. «Они известны своими завоеваниями миров и тем, что делают их обитателей зависимыми и подчиненными им. Криптонский генерал по имени Лита Зот не дал им догнать Криптон за несколько лет до его уничтожения. Они послали одного из своих скарабеев на Землю в качестве продвинутого агента. Ну, это было найдено наставником Корда, Дэном Гарриттом, в гробнице, и, как говорят, ему было 1000 лет», — сказала Лена. «Откуда ты все это знаешь? Наташа дала мне дневник Литы», — сказал Гарри. «Она была на Земле в течение некоторого времени, во время Второй мировой войны и задокументировала некоторые из своих подвигов. Она работала бок о бок с Дианой Пегги Картер». «Очаровательно», — сказала Лена. «Итак, поскольку ты знаешь о пределе, благодаря дневнику Литы Зот, возможно, мы вдвоем могли бы работать вместе над определением секретов этого скарабея?» «Конечно, с удовольствием», — ответил Гарри. Гарри мог бы поклясться, что Лене было так же любопытно, как и ему. Лена наклонилась и положила свою руку на Гарри, притягивая его немного ближе друг к другу. «И я должна дать тебе полный доступ к нему, потому что если бы не ты, он не добрался бы сюда в целости и сохранности», — сказала Лена. «И я думаю, что мы не хотим, чтобы им и их благодетель наложили на него свои лапы». «Их благодетель. Его зовут Максвелл Лорд. Он много лет враждовал с моим братом, и он также чувствовал себя отвергнутым моим отцом, когда он впервые сделал свое состояние», — сказала Лена. «Он тоже очень опасен и расчетлив, и он не остановится на второй неудачной попытке. Он не сможет добраться до скарабея», — сказал Гарри. «А вы не могли бы сделать мне копию этого дневника?» — спросила Лена. «Я бы хотел взглянуть на него, хотя бы для того, чтобы прочесть отчет агента Картера из первых рук. Она была моим героем в детстве. Моя мать, моя биологическая мать, рассказывала мне истории о своих приключениях». Гарри улыбнулся. «Конечно, он так и сделает». «Хорошо», — сказал Гарри. «Мама, я...» «О, я хочу поблагодарить вас», — сказала Лена. «Это была долгая ночь, но я действительно хочу поблагодарить тебя». Пьянящий запах Лены привлек Гарри ближе, и он уловил очень явное возбуждение, исходящее от нее. Лена крепко обняла сына и улыбнулась. «Пойдем наверх», — сказала Лена. «Эта лаборатория высокотехнологична, но слишком душная, чтобы благодарить вас». Лена направилась к выходу, и Гарри последовал за ней до самого конца. Теперь, когда Лена снова встала на ноги, пришло время побаловать себя общением с Гарри. Жаль только, что она не может помочь ему тренироваться вместе с Китлин, чтобы он мог узнать все, что ему нужно знать. «Лучше поздно, чем никогда», — подумала Лена. Часть 10, глава 10. Лена тонко, и не так тонко, ощупала тело Гарри, когда они пробирались в спальню в пентхаусе Эльцорп. Рука Гарри скользнула вверх по ее бедру, в то время как легкий поцелуй Лены показал, как сильно она хотела. Грубая, сексуальная страсть, которую они оба имели, была почти готова получить. «Извини, что так долго не доходило до этого момента», — сказала Лена. «Все в порядке, мы собираемся наверстать упущенное сейчас». Гарри обнял Лену и прижал ее спиной к стене. Их руки исследовали друг друга. Его губы нашли ее лицо, шею и, наконец, встретились с теплыми, сочными губами Лены в поцелуе. Лена ответила на поцелуй, лаская своего собственного сына и ублажая его своими руками. Выпуклость, растущая в штанах Гарри, рассказывала всю историю о том, как сильно он в это ввязался и как весело им было вдвоем. Может быть, это клише, сказать, что Гарри целовался как по волшебству. Лена так не думала, потому что она знала, что Гарри целуется как по волшебству. Каждый из этих поцелуев посылал искры через ее тело и заставлял Лену просто взорваться от удовольствия. Гарри расстегнул пуговицы на ее блузке. Лена выскользнула из блузки, и ее черный лифчик, прикрывавший грудь, задрожал от удовольствия. Гарри улыбнулся, глядя на красивое бледное тело своей матери. Со всеми этими изгибами в нужных местах Лена Лутер была настоящей женщиной. И еще одна женщина, которой понравится Гарри. Гарри одернул юбку Лены и наклонил ее на кровать. Сын и идеальная любовница, завернутые в одно. Лена честно сорвала куш и даже не могла понять, насколько ей повезло. Гарри раздвинул ее ноги и попробовал на вкус. «Лежи мамину киску», — выдохнула Лена. «О, это самое подходящее место. Поработай своим языком во мне. Я действительно хочу МММ. Мы могли бы сделать это намного раньше». Гарри провел руками по идеальным ногам Лены и отстранился. Он засадил еще несколько поцелуев в сексуальную спину Лены. Лена потерлась задницей о выпуклость Гарри в ответ, и это было очень приятно. Гарри обхватил ладонями задницу Лены, одновременно дразня себя жаром ее киски. Лена повернулась, чтобы поймать мокрое пятно на штанах Гарри. Она наклонилась и потерла его толстую кожу через край брюк. «О, я думаю, что просто пошла и испортила твои штаны», — сказала Лена. «Наверное, маме лучше все исправить». Лена стянула с Гарри штаны и обнажила его толстый член. А это было так приятно в ее руках, и Лена крепко сжала их. Гарри расстегнул ее лифчик и выпустил подпрыгивающие груди Лены в дикую воду. Взобравшись на колени Гарри, в то время как оба затем погрузились в кровать, мать и сын вступили в очень горячий и чрезвычайно страстный сеанс поцелуя. Они ощупывали тела друг друга, и жар только усиливался. Лена прижалась к Гарри, и кончик члена скользнул в ее вход. «Это было так давно», — сказала Лена. «Ну и что, себе нежный», — видя, как Лена Лутер, сильная и властная женщина, бросила на него умоляющий взгляд, что-то шевельнулось в чреслах Гарри. Гарри поставил свой член у входа своей матери и вторгся в ее киску. Лена вцепилась в плечо Гарри и чуть не вонзила ногти ему в плечо. «Вот это настоящая магия!» — воскликнула Лена. Гарри растягивал влажную киску Лены по всей длине своего члена с каждым насосом. Он придвинулся ближе к ней, тяжесть его яиц шлепнулась на ее твердые и влажные бедра. Лена, царапая его ногтями, застонала чуть громче. Она качалась взад и вперед в Лене, всовывая его член полностью в ее тело. Лена откинула голову назад и застонала. Гарри был глубоко внутри нее, и удовольствие, танцующее по ее телу, было потрясающим. Гарри прошелся по ее телу, не останавливаясь и не колеблясь. Лена выпятила грудь вперед, чтобы Гарри мог побаловать себя, и лизнула ее соски. Твердые притвердые соски скользнули в рот Гарри, пока он их посасывал. Лена закрыла глаза и начала раскачиваться взад-вперед, прижимаясь к Гарри. 12-дюймовые направляющие вошли в нее и заставили Лену набить поля. Гарри играл с ее ногами, а Лена просто ворковала. приближаемся, не так ли? МММ, продолжай трахать меня, не останавливайся», — выдохнула Лена. Лена каталась на красивом члене своего сына с увеличенным подпрыгиванием. Цепляние ее мокрой киски вокруг него высвободило месяцы сдерживаемой похоти в один впечатляющий и очень горячий оргазм. Гарри ускорил шаг и ласкал грудь Лены до такой степени, что она стала безумно чувствительной ко всему, что он делал. Все, к чему он прикасался, и он прикасался к ней во множестве очень хороших и очень горячих мест. Крепко обхватив себя руками, Лена сжала Гарри. Она кончила, несколько раз обойдя вокруг Гарри. Соки, стекающие по его члену, насыщали его всю дорогу. «Знаешь что, мам, Гарри небрежно играл с грудями Лены, что привело ее в бесконечное оцепенение удовольствия. Он крутил ее сосок, дергая его взад и вперед, пока она не застонала от удовольствия. «Я действительно хочу трахнуть тебя сзади», — сказал Гарри. «Держу пари, что твоя задница будет выглядеть горячо подпрыгивая, когда я въеду в тебя сзади». Лена позволила своему оргазму прийти к естественному завершению. Она повернулась и подставила Гарри все свое тело. Гарри, скользкий от ее раннего возбуждения, положил руки ей на бедра сзади. Хорошая задница Лены подпрыгнула, когда Гарри вошел в нее сзади. «Ты тоже можешь трахнуть его, если действительно хочешь?» – спросила Лена. «Анальный секс в первый раз?» – спросил Гарри. «О, не притворяйся застенчивой, ты уже думал об этом?» «Я тоже думал об этом», – сказала Лена. «Кончай в мою киску, а потом я дам тебе свою задницу». С таким заманчивым предложением, как Гарри мог сказать «нет», он ускорил шаг, работая против Лены. Каждый оргазм с ее стороны приближал Гарри к тому, чтобы извергнуться в ее киску. Гарри прибавил шагу и еще быстрее врезался в Лену, оседлать ее и заставить Лену обнять его. Через некоторое время яйца глубоко внутри его красивой матери, Гарри выплеснул себя в Лену. Киска Лены закрылась на него и позволила большому количеству спермы вытекать из его яиц глубоко внутри ее тела. Живот Лены раздулся от спермы, хлынувшей в ее лоно. Она знала все о биологии Гарри и знала, что нет никакого риска забеременеть, но все же мысли о том, что ее обрюхатит идеальный сын и любовник, заставляла Лену просто выплескивать душу. Хотя она не слишком уважала решение Гарри, но мысль о табу была там. Гарри отодвинулся от Лены, и ее задница устроилась у него на коленях. Тереться о его член и получать его приятно и жестко. Лена отодвинулась, чтобы засунуть три влажных пальца в свою задницу и потрогать свою собственную задницу. Смотреть, как его мать едет в город так бесконечно со своей собственной задницей, было обжигающе жарко, и Гарри запульсировал при мысли о том, как она растягивается, мокрая задница просто приближается к нему. «Все готово», — сказала Лена. «Я знаю, что это так. Черт возьми, мам, у тебя такая классная задница». Эти слова сопровождались тем, что Гарри скользил шарами глубоко в Лену, заставляя ее киску расширяться вместе с ее задницей. Теплая упругость ее попки сдавила его. Лена намочила руку Гарри, пока тот растирал ее киску. Глубина, в которую Гарри вошел в нее, была обжигающей, и Гарри сжал ее прекрасную плоть, когда пронзал ее копьем. «Да, милая», — закричала Лена. «О, ты заставляешь свою мать взорваться, грязный мальчишка». Гарри думал, что это ничем не отличается от секса с его кузинами, его суррогатной сестрой, мачехой или другой матерью. Так жарко, и ощущение того, что любая женщина извивается под ним, особенно такая яркая и сильная, как Лена, ударила его с чувством власти. Он глубоко вошел в мать, стараясь как можно дольше продержаться в ее изумительной попке. Каждый толчок тугого ануса Лены, сжимающего его, заставлял яйца Гарри просто увеличиваться в размере от удовольствия. Лена чувствовала, как все ее тело подчиняется какому-то капризу. Гарри глубоко врезался в Лену и полностью растянул ее мудак на своем качающемся члене. Яйца Гарри закачались немного ближе к концу, почти готовые лопнуть. Он убедился, что Лена пришла первая и жестко. Лена сжала свои тугие мышцы спины. Это было похоже на печь, просто излучающую столько восхитительного тепла по всему его члену. Гарри хмыкнул и снова двинулся вперед. Он высыпал порции семян в тугую задницу Лены, заполняя ее так много, как только возможно по-человечески. Лена сжала его пальцы, когда он накачал ее киску, а также и комбинированная стимуляция обоих этих отверстий бросила их обоих сверху. За этим последовало сладостное удовольствие освобождения. Гарри сжал задницу Лены, чтобы насладиться ею еще больше, прежде чем вытащить из нее. Он выглядел немного красным, но все еще очень красивым. Рухнув на кровать, Лена тяжело дышала от того, что Гарри сделал с ней. Гарри крепко обнял ее и поцеловал, а Лена ответила тем же. Она игриво прижала Гарри вниз, прежде чем наклониться, чтобы доставить ему удовольствие своим ртом и сделать его приятным и влажным для большего удовольствия. Адрес, который Наташа дала Гарри, оказался пустым. Конечно, внешность бывает обманчива. Гарри огляделся вокруг. Какой-то звук застал его врасплох, и Гарри приготовился к тому, что произойдет дальше. Черная вдова спрыгнула с потолка. Атака была блокирована, и Гарри швырнул ее на колени перед собой на землю. «Хорошая попытка, но слишком медленная», — сказал Гарри. «Ты просто напрашиваешься на это, не так ли?» Гарри зажал руки черной вдовы за головой и вытащил свой член, прежде чем засунуть его ей в рот. Наташа взяла его член с приятным, теплым и влажным глубоким пососом. Ее идеальная шея обожала Гарри быстрыми толчками. Несмотря на то, что она не могла использовать свои руки из-за того, что Гарри прижимал их к ее макушке, Наташа действительно работала с Гарри. Длина его толстого члена глубоко врезалась в горло Наташи и заставила ее очень мягко заткнуться. Работая этим членом, Гарри отпустил одну руку, и Наташа воспользовалась этим, погладив его член, а потом схватил его за яйца. Гарри уже использовал обе свои руки, и он череп трахал Наташу. Несколько раз Наташа забавлялась после уроков фантазиями о том, как Гарри толкает ее к доске или к парте во время урока и делает с ней все, что угодно. Мягкая Наташа разыграла дикие фантазии о том, как Гарри наказывает ее за то, что она была такой распутной учительницей со своим большим членом, который в данный момент забивал ей горло и заставлял черную вдову счастливо стонать вокруг нее. Без лишних слов она просто энергично и жадно погладила Гарри. Чем быстрее Гарри колотил ее по губам, тем громче она ворковала и стонала. Гарри ускорил шаг и придвинулся ближе к точке разрыва, в том месте, где у него лопались яйца. К счастью, Наташа была более подготовлена, чтобы принять его супернагрузку спермы. Она глотала сперму так же быстро, как она текла в ее горло, и выглядела так же горячо, как ад, делающий это. Гарри рывком поднял Наташу и сорвал с нее костюм, обнажив ее обнаженную грудь. Гарри толкнул ее к стене и обошелся с ней так грубо, как того хотела Наташа. Тренировка в красной комнате позволила ей выдержать большую боль. Если кто-то хочет быть шпионом, ему нужны такие навыки. Тем не менее, Гарри толкнул ее до предела, или, скорее, толкнул ее своим членом до предела. Вход Наташи, ее теплые губы, раскрылись по мере того, как Гарри скользил в ее влажную и желанную дырочку. Наташа крепче обняла Гарри и застонала от жадности и похоти, которые просто горели в ее глазах. Гарри был близко, очень близко, чтобы скользнуть внутрь ее тела. Все, что ему нужно было сделать, это сделать еще один толчок, и он был бы заключен внутри Наташи, готовый оседлать ее до предела. И Наташа не могла дождаться, чтобы ее сломали как следует. «Гарри!» — воскликнула Наташа. «Сейчас не время быть джентльменом, сломай меня на своем члене». Ее киска была такой мокрой, что опьяняла Гарри. Гарри глубоко вошел в нее. «Ну что, я получу оценку». Наташа вцепилась в плечо Гарри и впилась в него ногтями. Она ничего не могла сказать, потому что была полностью заполнена набухшим членом Гарри. Однако, по мнению Наташи, Гарри достиг полной отметки. Гарри и Наташа кое-как добрались до кровати. Гарри высоко поднял Наташины ноги в воздух и энергично загнал ее в киску. Наташа сомкнула ряды вокруг него и сжала Гарри тем сильнее, чем быстрее он въезжал в ее тело. Наташа энергично двигала бедрами взад и вперед, пока они не встретились с толкающимся членом Гарри с такой легкостью. Обхватив подпрыгивающую грудь Наташи, она получила вполне адекватную реакцию. Гарри заметил, что Наташе нравилось, когда ее соски натягивали, сосали и кусали. Итак, Гарри сделал все это и многое другое. Наташа положила руки на спину своего удивительного и хорошо подготовленного любовника. Гарри довел ее до умопомрачительного оргазма и заставил Наташу просто никогда не заканчивать его. Он растягивал Наташу все больше и больше с каждым ударом. Все сыворотки сделают ее киску красивой и тугой, но в то же время растянут на капризы партнера. Гарри наклонился и прикусил подбородок Наташи и ее шею. Энергичное посасывание заставило ее закричать. «Повеселись», объясняя это в школе. Гарри также отметил ее в менее заметном месте. а именно на нижней стороне ее груди. Он вышел из Наташи и засадил ей еще больше поцелуев и любовных укусов по всему телу, покусывая Наташу за бедро и двигаясь ближе к ее заднице. «Говорят, что черная вдова – самый смертоносный паук на свете», – сказал Гарри. «Да, я могу быть очень опасной», – сказала Наташа. «Особенно, когда я давлю на свою жертву». Наташа вцепилась в член Гарри. Небольшой момент самоконтроля был вполне заслужен, и Гарри вернулся обратно. Он слизнул пот с прелестного тела Наташи. Похоть, которая горела ярче, чем когда-либо прежде, продолжала расти. Гарри точно знал все кнопки, чтобы нажать и как. Острые ощущения от поездки, на которую Наташу послали, заставили ее поджать пальцы ног. Гарри атаковал все точки удовольствия ее тела с интенсивной ездой, направляя немного энергии через свой клитор, отправила Наташа. Наташа легла ничком, грудью на кровать, задницей вверх. Гарри раздвинул ее бедра и зарылся в нее еще глубже. Суперсильный молодой человек владел телом Наташи и доминировал над ней в некоторых отношениях. Наташа надеялась запрыгнуть на него сегодня вечером, привязать и оседлать. Она и не подозревала, что ее желание доминировать над ним оставит Наташу открытой для такого доминирования, какого она никогда не испытывала в своей жизни. Каждое прикосновение приводило к бесконечному наслаждению, распространяющемуся по телу Наташи. О, она никогда не хотела, чтобы это закончилось, она никогда не хотела, чтобы это прекратилось. Черная вдова хотела бы, чтобы это случилось давным-давно. Ну что ж, жизнь, особенно в профессии Наташи, была слишком коротка, чтобы зацикливаться на сожалениях. Кроме того, толчок Гарри в нее и наполнение ее просто стерли все сожаления. Гарри прибавил шагу и отодвинул ее. Машина и хорошо смазанная машина, растягивающая ее. Наташа нависала над кроватью, пока Гарри не потянул ее за волосы и не продолжил трахать. Пригоршня длинных рыжих волос Наташи дала Гарри идеальную ручку, чтобы притянуть ее ближе, по крайней мере, на дюжину коротких, быстрых и жестких толчков. Пока Гарри не замедлил шаг и не перевернул Наташу, он наслаждался каждым дюймом ее потного тела. Их пах потерял свою связь, и взгляд похотливых глаз Наташи просто показал, что это было то, что не могло быть приемлемым очень долго. Она схватила Гарри за руку и притянула его чуть ближе. Член Гарри, висевший близко к ее входу, дразнил Наташу, прежде чем сделать решительный шаг. Период охлаждения, каким бы коротким он ни был, закончился. Гарри разрушил Наташи на тугое тело. «Знаешь, может, тебе стоит еще немного задержаться после занятий». О, Наташа тоже думала об этом. Но вокруг этой школы было слишком много любопытных и сплетников, и это убьет ее кайф. Кроме того, если бы Гарри пришел в номер отеля, попытался напасть на него и заставить столики перевернуться на нее, было более чем достаточно. Гарри жадно и шумно сосал Наташины сиськи. Он много раз представлял себе, как берет эту сексуальную рыжеволосую девушку в свои объятия. Ее извивающееся тело просто извергалось на члене Гарри, пока он ехал на ней до самого предела. Снова и снова Гарри позволял Наташе разжать свою похоть. Его похоть, когда он освободится, тоже может быть совершенной. Наташа потеряла счет оргазмам, которые она испытала от мастерских любовных ласк Гарри. Простыни, покрывало и вся кровать были в полном беспорядке. Гарри доил ее грудь с каждым толчком ее тела. Наташа сама немного подоила коров. «Нехорошо все это держать», — шепнула ей на ухо Наташа. «Отпусти его. Сперма внутри меня». Наташа вытащила старый трюк, чтобы взорвать мужской разум. Он сломался больше всего, но Гарри продолжал толкаться внутри нее. Как бы Наташа ни старалась расколоть удивительный орех, которым был Адриан Кент, он продолжал давить на нее. Гарри схватил ее за щеки и еще сильнее прижал к себе. Вся фигура черной вдовы выросла в размерах, и она вцепилась в огромную длину Гарри. Он втиснул ее глубже и быстрее. Гарри ускорялся с каждым мимолетным оргазмом и каждым мгновением. Разум Наташи с трудом справлялся с оргазмами, сотрясавшими ее тело, что было более чем прекрасно. Наташа крепко прижалась к нему и застонала, а Гарри скакал на ней до самого конца. «Ты прав, это не так». Наконец, сделав еще один толчок, Гарри освободился и глубоко погрузил свое семя в Наташу. Наташа прижалась к нему и убедилась, что он не оставит ее, пока вся сперма Гарри не будет перекачана в ее тело. Гарри сосал ее сиськи и делал Наташу чрезвычайно счастливой и довольной. Как только Гарри вышел, Наташа забралась к нему на колени и прижалась своим сексуальным, подтянутым телом к Гарри. Они искали друг друга и были готовы ко второму раунду, и третий раунд, и еще несколько раундов, пока очень голодные желания Наташи не были наконец удовлетворены. Черная вдова и Супермен потакали друг другу еще бесчисленное количество раз. Месяцы похоти наконец-то достигли своего предела для них обоих. Днем они были учителем и ученицей, но ночью они могли быть любовниками столько раз, сколько Наташа захочет. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, мощно с девушкой Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, черная канарейка Дина, чудо-девочка Донна, чудо-женщина Диана, мисс Марсианин Эмган, красная стрела Тея, Артемида Крок, супергерл Кара, Затанна Затара, Акуагерл принцесса Мариина, королева Мера, Селина Кайл женщина-кошка, королева, пчела, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супервумен, Гэжа Гэспэта и ЛСНЗ, Хелена Уэйн, Лена Лутер новая, черная вдова Наташа новый. Глава 11. Глава 11. Паула Крок очень ждала этого дня и надеялась, что все пойдет по плану. К ней присоединилась ее младшая дочь Артемида, а рядом с ней появились друзья Артемиды Гарри Кент, Раки Лервин, Уитни Уэст и Джесси Чемберс Уэллс. Паулу отвезли в операционную, и Артемида склонилась к ее матери. «Будь сильной, мама», — сказала Артемида. «Ты через многое прошла, будь и тес время для вас, чтобы быть в состоянии прожить свою жизнь снова». Паула кивнула. Операция была всего лишь шагом по исправлению проблем, которые приковывали ее к инвалидному креслу. Она знала, что впереди ее ждала долгая-долгая дорога к реабилитации. Но в конце туннеля, если все пройдет успешно, а у Паулы будет достаточно уверенности в успехе, у нее наконец-то появится второй шанс, о котором она так долго мечтала. Надо надеяться, что со вторым шансом Паула приняла лучшее решение, чем с первым. Некоторые из этих решений приводят ее в инвалидное кресло. Лена очень гордится тем, как тонко отлажена эта процедура, сказал Гарри. И она благодарна тебе за то, что ты первый. Да, это я. Появилась Лена, к ней присоединился Сэм и еще одна светловолосая молодая женщина примерно того же возраста, что и Гарри, но Гарри не знал ее, но чувствовал, что очень скоро они познакомятся. Ты ведь помнишь Саманту Ариас? Да, спросила Лена. Мы познакомились пару недель назад, когда проходили эту процедуру, сказала Саманта, и мы кое-что сделали улучшение на этом пути. Да, все, что угодно, лишь бы процесс шел чуть более гладко, сказала Паула. А это Гвен Стейси, сказала Лена. Она пришла ко мне по настоятельной рекомендации доктора Марты Коннорс, получив стипендию от столичного университета. Эсу хотела меня, ответила Гвен с усмешкой. Многие так и сделали. Но, мисс Лутер, извини, Лена, она сделала мне предложение, от которого я не смог отказаться, и ну, работать на работе моей мечты здесь, в Эльцорп, под женщиной, как мисс Лутер, ну это одна из добрых вещей, вы знаете. Очень приятно познакомиться, сказал Гарри. Я Гарри, а это Артемис Крок, Раки Лервин, Уитни Уэст и Джесси Чемберс Уэллс. Я читал одну из ваших прошлогодних газет, радостно воскликнул Джесси, о генетических изменениях у насекомых и паукообразных, и о том, как они могут быть использованы для лечения болезней, хотя эта работа должна пройти долгий путь. Гвен усмехнулась над заявлением женщины. «О, вы ведь его дочь, не так ли?» – спросила Гвен с улыбкой. «Я следил за твоей работой в Star Labs. Ты действительно научился всему, стал самостоятельным человеком, и я прочитал много твоих работ, Джесси. Слишком много, чтобы знать, с чего начать говорить об этом здесь, потому что это удивительно». Покашливание Лены вернуло их разговор туда, где они были. «Да, но я уверена, что вы оба могли бы восхищаться друг другом в более позднее время», — сказала Лена. «И для протокола, я хотел бы работать со Star Labs чаще. Отношения между нашими отцами были довольно холодными ближе к концу». Джесси только поморщился, а Уитни положила руку ей на плечо, отдавая ее отцу. На самом деле это был не ее отец, а скорее садист-спидстер, носящий лицо ее отца ближе к концу. «Мы с Сэмом подготовим Паулу к операции», — сказала Лена. «Гвен, я почти уверен, что ты и Гарри можете устроить остальным экскурсию». «О, это уже кое-что», — сказала Уитни. «Я так и думал, что ты будешь в восторге», — с улыбкой сказал Артемис. «Ты не возражаешь, если я пойду с мамой всего на несколько минут?» «Конечно», — сказала Лена. «Я не посмею помешать тебе сделать это». Артемида наклонилась и поцеловала Гарри на прощание, прежде чем отделиться от остальной группы. Гвен положила руку ему на плечо и улыбнулась. «Лена без ума от тебя», — сказала Гвен. «Не могу быть более гордым и да, я знаю о вашей связи с Херит. Странно, я могу только представить, каково это будет, но эй, жизнь такая странная. И еще, Мэри Джейн, она мне много о тебе рассказывала». О, Гарри мог только догадываться, чем делилась Мэри Джейн, учитывая характер их встреч. «А, так ты знаешь МДжея?» – спросил Гарри. «Да, мы учились в одной школе, раньше вместе играли в группе, ну, мы оба пошли разными путями», – сказала Гвен. «Мы только что заново познакомились за последние пару недель. Итак, как насчет этой экскурсии?» – спросила Уитни. «Для спидстера у тебя действительно есть однонаправленный ум», – сказала Ракель. «Самый быстрый путь, детка», – сказала Уитни. «Простите, слишком много?» «Да, совсем чуть-чуть», — ответила Ракель. «О, неужели ты не волнуешься?» — спросил Джесси. «Да, это круто, просто кое-что из того, что сделала Эльцорп, чтобы попытаться искупить имя Лутера», — сказала Ракель. Гвен жестом пригласила Гарри, Ракель, Джесси и Уитни следовать за ней, что и сделал квартет. Гарри сможет заполнить пробелы, и он может знать немного больше, чем Гвен, а также знал некоторые места, куда Ракель, Джесси и Уитни не могли пойти, потому что они были совершенно секретными. Новое чудо лекарства Лены Лутер от паралича. Максвилл Лорд с отвращением в голосе шлепнул по последней газете Daily Planet. На лицевой стороне была фотография Лены Лутер, которая объявила об этом на пресс-конференции. Первая операция по восстановлению поврежденных нервных окончаний с помощью нанотехнологий была сделана сегодня. Само собой разумеется, что эта технология может быть использована не только для помощи людям, сказал лорд. Это может помочь нормальному человеку встать лицом к лицу с криптонианами, амазонками и металюдьми. Мне нужна технология, и вы пришли, чтобы получить высокую аккредитацию и высокую рекомендацию. Человек в тени кивнул. Никаких слов, только ответы. Мне удалось собрать достаточно информации о Эль-Корп, чтобы найти небольшую дыру в системе безопасности, сказал лорд. Он не будет там вечно, и у нас есть только один шанс, чтобы сломать его. Мне нужна технология Лены Лутер. А также, ваша вторичная цель состоит в том, чтобы найти Скарабея. Еще один кивок. Человек в тени был немногословен, но он был высокооплачиваемым наемником, и лорд хорошо заплатит ему. Половина вашего платежа была переведена на ваш счет, сказал лорд. Ты получишь вторую половину, когда я получу товар. Человек повернулся, вышел из открытого окна, проплыл по небу и направился к Эль Корпорейшн Максвилл Лорд, широко улыбаясь от уха до уха. Ракель отошла от остальной группы, чтобы перекусить, и Гвен закончила экскурсию. Уитни, Джесси и Гарри разговаривали друг с другом. «Почему у меня такое чувство, что это всего лишь дегустатор того, что может предложить Эльцорп?» – спросила Уитни. «Потому что так оно и есть», – ответил Гарри. «Она хотела работать со мной и со звездными лабораториями», сказал Джесси. «У них с Карин были замечательные дела, и мы были бы рады видеть тебя на борту», сказал Гарри. «И я надеюсь, что...» Гарри был отрезан кем-то, темноволосая девушка с голубыми прядями в волосах и светло-зелеными глазами умерла, выходя из лифта. Она держала в руке папку с какими-то бумагами и чуть не налетела на Гарри, когда тот шел по коридору. Гарри протянул руку и схватил ее за локоть. «О боже, мне так жаль», сказала она. «Я только что вернулась из школы, и мне от кого-то понадобилась мамина помощь». Девушка наконец-то перевела дыхание и наконец-то осознала тот факт, что Гарри стоял там. «Ты Руби, дочь Сэма?» – спросил Гарри. «Да», – сказала Руби. «А ты Гарри разве ты не?» «Мама и Лена так много рассказывали мне о тебе и мама, я думаю, что она запала на тебя, и...» «Ну, я могу». Руби просто остановилась, чтобы не лепетать. Уитни просто расплылась в улыбке, а Джесси постаралась сделать вид, что она изо всех сил старается не рассмеяться. Наконец, два спидстера смогли остановить раздраженный взгляд со стороны Гарри. «Только не говори ей, что я это сказал, ладно, потому что она такая, она вроде как изо всех сил пытается отрицать свои чувства, после моего отца, ну, он просто исчез однажды без следа», сказала Руби. «Но она была великолепна, хотя и не так часто, как мне бы хотелось». Руби едва не хлопнула себя ладонью по щеке. «Черт возьми, в этот день она наблюдает за операцией мисс Крок, не так ли?» – спросила Руби. «О, я такая хорошо, я думаю, что мне придется подождать с просьбой о ее помощи в этом проекте. Гарри поднял руку. Способность Руби говорить на милю в минуту повергла Джесси и Уитни в стыд, а они были гонщиками. Обе девушки, о которых шла речь, выглядели очень удивленными. «Мы можем помочь вам, если вам это нужно», — сказал Гарри. «Да, мы можем», — сказала Уитни. «Я имею в виду Джесси и меня, ну, мы довольно умны. У меня 5 докторских степеней, но это не так уж и важно», — небрежно сказал Джесси. «Но, тем не менее, Гарри прав, я уверен, что между нами тремя, независимо от того, над чем ты работаешь, мы сможем это выяснить, просто иди в конференц-зал, а мы сядем и все обсудим». Руби кивнула и подошла ближе. Она не могла поверить, что встретила Гарри, того самого Гарри и его друзей. О, Гарри был таким милым. Ни один из мальчиков в ее школе никогда и близко не подошел бы к тому, чтобы сравняться с ним, не то чтобы там было много мальчиков, оставшихся в живых. У пары девушек был потенциал. Начинаешь их молодым, а, Гарри, дразнила его Уитни. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказал Гарри. Гарри отодвинулся от выстрела в ухо, и Джесси наклонился к Уитни. «Я бы не стал говорить об этом, учитывая, что ты еще не сделал свой ход», — сказал Джесси. «Просто жду подходящего момента, детка», — сказала Уитни. «У моей мамы была поговорка», — сказал Джесси. «Если ты все еще ждешь подходящего момента, то все, что ты ищешь, это еще больше оправданий». Уитни просто задумалась над этим. В этот момент Джесси быстро отошел, чтобы помочь Гарри, помочь Руби, и Уитни последовала за ним, остановившись на секунду. Что-то заставило волосы на ее затылке встать дыбом. Уитни откинула голову назад, чтобы попытаться определить источник беспокойства. Ничего, совсем ничего, и Уитни просто свернула шею назад. Любопытно, и еще любопытнее, что, несмотря на все ее чувства, не было ничего необычного. Пожав плечами, Уитни отошла, не желая отставать от Джесси и Гарри. Артемис сделал успокаивающий вдох, который прозвучал как вздох. Она действительно хотела бы в такие моменты знать, что сказать. Ее мать лежала в постели, готовясь к операции. «Если ты хочешь ей что-то сказать, то сейчас самое время», — мягко сказал Сэм Артемиде. «Она выйдет из него на некоторое время после завершения операции». «Верно», — сказал Артемис. Она вошла в комнату и вздохнула. Ее мать, лежа в постели, смотрела на Артемиду с очень усталой, но в то же время очень довольной улыбкой. «Артемис», — устало произнесла Павла, — «я рад, что ты смог быть здесь». «Ну что ж, надеюсь, все пройдет хорошо», — сказала Артемида. «Гарри думает, что так и будет, и у него довольно хорошая голова на плечах», — сказала Пола. «Ты сделал правильный выбор, даже лучше, чем я мог бы. Единственная хорошая вещь, которая вышла из моего выбора, это мои дочери». Артемида только улыбнулась, хотя использование дочерей напомнило ей кое о чем. Дело в том, что пока Артемида была здесь, Джейд не так уж часто бывала здесь в последние несколько месяцев. На самом деле, Артемис не мог вспомнить, чтобы даже видел Джейд после кануна Нового года и тех событий. «Ты сильная, Артемида, и ты совершила великие дела», — сказала Павла. «Я черпаю свою силу от тебя», — сказала Артемида. «И это совсем не просто видеть, как тебя режут, но так или иначе, вы сделали большую часть из этого. И я этому очень рад. Я рад, что это можно было сделать, и Гарри это устроил». Павла только улыбнулась и поняла, о чем думает ее дочь. Артемида оставила свою руку на кровати, и Павла положила ладонь на руку дочери. «Джейд будет дома, когда ей понадобится», — сказала Павла. «Она должна быть здесь прямо сейчас», — сказала Артемида. Она подумала, что, может быть, все обернулось к лучшему. С мастером спорта в Блэкгите и не собирается выходить в ближайшее время за его многочисленные преступления. «Она будет дома, когда понадобится», — сказала Павла. «Спасибо за вашу заботу». «Я люблю тебя, мама», — прошептала Артемида, обнимая мать. «Я люблю тебя, мой маленький лучник». Артемис выскользнул наружу. Гвен присоединилась к Лене и Сэму. Лена подошла к Пауле. В конце коридора появились два врача, давшие клятву хранить тайну по ряду юридически обязывающих соглашений. Лена присела рядом с ней на корточки. «Ты готова?» — спросила Лена. Паула кивнула. Первый врач подошел к Пауле, чтобы уложить ее в постель. Сэм и Лена будут стоять рядом с Гвен, чтобы убедиться, что процедура пройдет так, как планировалось. Тем не менее, они все сделали все необходимые приготовления. Паула ясно дала понять, что ей нечего терять и есть возможность получить второй шанс. Она воспользуется любой мыслимой возможностью, чтобы получить второй шанс, ради которого большинство людей будет царапаться и царапаться. Лучше не тратить его впустую. Ракель закончила пить содовую. Она поднимется наверх, присоединится к остальным. Возможно, проверит, как там Артемида. Операция, должно быть, уже началась, или, по крайней мере, Пола была подготовлена к ней. Вспышка света сверху заставила Ракель повернуть голову в другую сторону. Супергероиня по имени Ракета остановилась и поставила полупустую содовую на землю. Там был кто-то, кого не должно было быть. Взрыв энергии оторвал Ракель от земли и швырнул ее на землю. Ракель была застигнута врасплох с первого выстрела, но второй выстрел был пойман. Поглощенный выстрелил обратно в нападавшего. Светящееся энергетическое поле вспыхнуло вокруг человека, чтобы защитить его от того, что Ракель послала кинетический заряд обратно на него. «Какого черта?» – спросила Ракель. Человек, похожий на жука-переростка, прицелился из бластера в ракету и выстрелил. Ракета поглотила их своими способностями и выстрелила в ответ, но безрезультатно. Жук, корректируя курс, направил свои атаки на стену позади нее и взорвал ее. Взорвались автоматы с закусками, а также стены из шлакоблоков. Ракель свернулась калачиком. Жук направился к лестнице, ведущей в подвал. Ракель встала и, к счастью, после того, как она немного повозилась с ним, она заставила работать коммуникационный наушник. «Ребята, у нас тут большая проблема», — сказала Ракель. «Кто-то сюда вломился». В конференц-зале, где обычно собирались Уитни, Джесси, Руби и Гарри, замигал свет. Гарри услышал голос Ракель в слегка искаженном наушнике. «Ребята, у нас тут большая проблема», — сказала Ракель. «Кто-то сюда вломился». «А в чем дело?» — спросила Руби. «Кто-то вламывается», — сказал Гарри Эйт. «Нет, это с, но можно ворваться в Эльцорп?» — спросила Руби. «Кто-то это сделал», — сказал Джесси. Громкий взрыв внизу потряс их. Взрыв заставил поверить даже самых закоренелых скептиков. Потому что кто-то действительно пробил брешь в Эльцорп и поднимался по ступенькам. «Давай отвезем тебя в безопасное место, малыш», — сказала Уитни. Уитни принялась шарить в поисках выхода. Руби вздохнула и указала на стену. «Аварийный выключатель на третьей панели справа», — сказала Руби. «Там есть потайной лифт, что ведет в безопасное место на всякий случай». «Как же так? Мама сказала мне на тот случай, если что-то случится, пока я здесь», — сказала Руби. Думаю, она вовсе не была слишком заботливой. Уитни включила выключатель, и Джесси помог Руби, охраняя ее, когда она была в лифте. Уитни, теперь в режиме детской вспышки, хлестнул вниз, а затем Гарри, который сделал быстрое движение в Супермена. Ракета лежала на земле, тяжело дыша. Малышка-вспышка бросилась вверх только для того, чтобы споткнуться о взрывчатую мину, которая заставила ее соскользнуть на полной скорости в уже поврежденную стену. Уитни приподнялась, слегка пошатываясь, и чуть не упала. «Он же наверху!» — закричал Ракет, когда Супермен помог ей подняться. Ее лодыжка, слегка подвернутая, не давала ей встать. И все же, решительность затопила ее глаза, когда ракета сформировала себя. Появился жук, и на секунду Гарри показалось, что это один из солдат предела, возвращающихся за Скоробеем. Однако более тщательный осмотр доспехов доказал, что тот, кто сделал его доспехи, сделал их земного происхождения. Битл выпустил звуковое устройство, которое заставило Супермена немного отступить. Он выпустил несколько миниатюрных ракет, которые выпустили в воздух слезоточивый газ. К счастью, руки малыша Флэша, вращаясь вокруг, заставили газ быть пойманным в вакууме, как движение, и засосал вниз по коридору. «Не очень-то он разговорчивый, а?» — спросил малыш Флэш. «Нет, это не так», — сказал Супермен. Битл растаял сквозь стену, и теперь он поднимался по лестнице все ближе и ближе, туда, где проходила операция. Кто бы его ни послал, Гарри сделал вывод, что он, должно быть, охотится за наноботами. «Идите направо и попытайтесь отрезать его», — завопил Супермен. «Я буду держаться позади него занятым. Ракета, может, ты захочешь пересидеть это дело? Это всего лишь растяжение, все будет в порядке», — настаивал Ракет. Гарри обмотал ее лодыжку так, как только мог. Рудиментарные исцеляющие заклинания позволили бы Ракете стоять без какой-либо боли. Борьба все еще могла усугубить ее, но она была полна решимости сделать это. «Пора остановить жука». Гарри очень интересовало, где он получил свою технику и, что более важно, кто его нанял. Хотя, возможно, это был тот же человек, который стоял за попыткой ограбления с целью. И все же они должны были найти его, чтобы Паула не подвергалась риску. Глава 12. Глава 12. Когда Паула находилась в глубоком хирургическом отделении, поднялась страшная тревога. Лена и Сэм нервно посмотрели вверх, и Артемис, особенно Артемис, тоже был немного озадачен. Гвен в отчаянии потерла висок, от этого у нее волосы на затылке встали дыбом. «О, пожалуйста, скажи мне, что это не та тревога, о которой я думаю», — сказала Гвен. «Должно быть, кто-то взломал систему безопасности Элькорп», — сказала Лена. «Пойди и проверь, пожалуйста», — верно ответила Гвен. «Возможно, это ложноположительный результат, я надеюсь, что это так». Подразумеваемое заявление Лены о том, чтобы пойти проверить это, сказала Гвен, что ей нужно сделать, и одна из причин, почему Лена наняла ее, как дополнительную меру безопасности. Конечно, ум и квалификация Гвен привлекли ее внимание, но у нее были и другие способности, которые интересовали Лену. Она платила Гвен за безопасность, а также работала стажером в Эльцорп. Артемис услышал, как что-то щелкнуло, возвращаясь к жизни. Ее коммуникатор и Артемис быстро включили его. «Это ведь не ложное предположение, не так ли?» – спросил Артемис. «Нет», – ответил Гарри. «Это некто по имени Жук. Сначала я думала, что он будет здесь позже, но ему нужна нанотехнология, которую они используют на операции твоей матери, который в настоящее время встроен в ее позвоночник», – сказала Артемида с гримасой. «О, пожалуйста, скажи мне, что он не вырвется. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Уитни идет сюда, а мы с Ракель стоим за ним», — объяснил Гарри. «Джесси держит дочь Сэма в безопасном месте, и вы должны убедиться, что он не получит его в свои руки», — сказала Артемида. «Он наемник мирового класса, который не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что он хочет», — сказал Гарри. «Единственная причина, по которой он не сделал более очевидной попытки убить нас, потому что это не то, за что ему платит». «О, это очень успокоило Артемиса». Она подошла к Лене, которая заметила, что она разговаривает с Гарри. «Гарри говорит, что это кто-то по имени Жук, и он направляется сюда», — сказала Артемида. «Ему это не нужно, но Гарри никогда не говорил, что ему не нужно, но он ищет нанотехнологии. Делай то, что должен, и мы с Сэмом позаботимся о твоей матери», — сказала Лена. Артемида сглотнула и полезла в сумку. Она проскользнула в подсобку, а затем переоделась в свою одежду, включая лук. Можно было надеяться, что высокотехнологичный лук сможет противостоять любому оружию Жука, хотя она чувствовала себя безоружной по сравнению с наемником. Краем глаза Артемида заметила, как девушка-паук из всех людей поползла по потолку и исчезла в вентиляционном отверстии. Сегодня же он стал еще более странным. Нет времени волноваться. Артемису пришлось остановить Битла. От этого зависела жизнь ее матери. Малыш Флэш пронесся перед Жуком, чтобы попытаться отрезать его. «Держи его там, Битл Фетт», — сказала малышка-вспышка, прежде чем поднять кулак. «Ты не пройдешь его». «Ладно, хорошо», — она смешивала ссылки на поп-культуру. Малыш-вспышка, со скоростью света, бросился навстречу Жуку. Попытка вибрировать через скафандр вызвала у Кидафлыша головную боль, от которой он повалил ее на землю. «Вибраниум, черт возьми!» – простонал малыш Флэш. «Один из двух металлов на земле, который даже спидстер не может вибрировать». Битл включил свою пушку и начал замораживать малыша Флэша, начиная от лодыжек и двигаясь вверх по ее ногам. Колт – один из ее самых злополучных врагов, и Битл был готов заморозить ее до полусмерти. Стрела попала Битлу в спину и вызвала взрыв, который только отвлек его и едва задел человека. Битл обернулся, и Артемис выпустил еще три жестких легких стрелы, пытаясь хоть как-то повредить броню Жука. Стрелы отразились от него, и Жук отбросил Артемиса назад. Артемис резко остановился. Битл послал взрыв энергии вверх, и потолок почти обрушился на полузамерзшее тело Уитни. До тех пор, пока Супермен не заблокировал обломки потолка и не бросил их обратно в Битла, который разбил потолок обратно с ударом. Ракета прыгнула Битлу на спину, но Битл только отмахнулся от нее и послал ракету вниз. О, и прямо на больную лодыжку, и это было очень больно. Ракета попыталась подтянуться, но тут же рухнула. В последнюю минуту она заблокировала последний энергетический импульс Жука и резко отбросила его назад, даже не повредив броню, хотя она и отшатнулась от него. Гарри освободил Уитни от льда, и она прислонилась к нему, тяжело дыша. «О, капитан Холод ничего не имеет против этого парня», — выдавила Уитни, едва держась на ногах. Битл послал звуковой импульс в квартет героев и отослал их прочь. Уитни перекатилась на землю и снова оперлась на Гарри, чтобы встать. «Вы должны знать, что у него есть вибраниум в этой броне, наряду с любыми другими технологиями, которые у него есть», — сказал Уитни. «Это все усложняет», — заметил Рокит. «Да, я знаю, надо было переждать этот разговор». Битл взорвался, и остался только один этаж, прежде чем он добрался до верхнего этажа. Супермен схватил Артемиса, и малыш вспыхнул под его руками с ракетой, следующей в тесном преследовании. Нельзя было допустить, чтобы жук добрался до последнего этажа и добрался до полы. Потому что, как заметил Артемис самым неприятным образом, жук без колебаний вырвал бы позвоночник полы вместе с наноботами внутри него, особенно если на чеке было достаточно нулей. Несмотря на тех раздражающих вредителей подростков закадычных друзей, которые мешали ему, наряду с Суперменом, Битл сумел добраться до своей цели. Он также похитит Лену Лутер и заставит ее отвести его к Скарабею. Еще одно осложнение произошло, когда три полосы липкой паутины обернулись вокруг жука и потянули его назад. Он вылез из паутины и получил вентиляционное отверстие, закрывающее лицо с ногами позади него. «Так кто же из них ты?» — спросила девушка-паук. «Джордж, Пол, Джон, Ринго и Тета, ведь Ринго?» «Да, это всегда Ринго». Битл обратил свое внимание на девушку-паука и послал ей несколько лучей энергии. Девушка-паук увернулась от нападения и поднялась в воздух. «Черт возьми, Ринго!» Супермен опустил Артемиса и Уитни на первый этаж. Ракета последовала как раз вовремя, чтобы увидеть битву между девушкой-пауком и жуком, попавшим в нее. Это лихорадка. «О, суперы, это большая честь, но этот парень просто не поймет намека», — крикнула девушка-паук. Очень интересно было посмотреть, как девушка-паук просто случайно появилась в Эльцорб. Гарри должен был подумать об этом позже. Битл был прибит к стене ударной паутиной, которую он быстро вытащил из нее. «У меня есть план, но мы должны заманить его в эту лабораторию», — прошептала девушка-паук, указывая на коридор. «Ребята, мы должны остановить Битла от поездки в лабораторию 16. Супермен обратился к команде. «Чувак, используй свой внутренний голос», — пробормотал малыш Флэш. «Погоди, а что там в 16-й лаборатории?» «Скарабей, а также более мощная форма нанобота, чем тот, который Лена использует для хирургии», — сказал Супермен. «Но мы не можем позволить ему забрать их, несмотря ни на что. Неужели мы действительно должны говорить это перед Пьета Илье?» Артемис и Ракета поняли намек, и Артемис выпустил стрелу, которую жук отклонил. Их яростные попытки держать жука подальше от лаборатории только заставили его вскоре отправиться в лабораторию. «Надеюсь, твой план сработает», — сказал Супермен. «Я уверена, что так и будет», — сказала девушка-паук. «Ну, 97% в любом случае. Всегда есть эта 3-процентная погрешность с Циенцитхинкайт. Вот что, просто доверься мне, ладно?» Супермен поднял бровь, и девушка-паук подумала, что сейчас самое время держать рот на замке. «Да, это так». Битл пробрался в лабораторию и обшарил все вокруг в поисках хоть какого-нибудь выключателя, который позволил бы обнаружить наноботов или Скарабея. Удар кулаком по стене заставил Битла обернуться, как раз когда открылся блок сдерживания и взорвал его наноботами, которые вывели из строя его броню. «Ну, он хотел наноботов», — сказала девушка-паук. «Забавная вещь о создании Лены, они могут быть использованы для хирургии, а также они могут быть использованы для демонтажа оружия. Держу пари, что моя паутина — это одна из причин, почему я уверен, что этот клоун был послан за ними». Системы вооружения жука отключились, и капсула наэлектризовала его, поставив на колени. Он проснется без доспехов, в тюремной камере. «Хорошая работа, паук». «Девочка», — Гарри заметил, что девушка-паук исчезла в ночи, оставив удивленными Артемис, Уитни и Ракель. «Она могла бы давать уроки Бэтмену», — сказала Ракель. «Без шуток», — сказал Артемис. «А куда она пошла? И вообще, кто она такая?» Что касается того, куда она пошла, Гарри не мог точно сказать. Что же касается девушки-паука, то Гарри прекрасно знал, кто она такая. Благополучно скрывшись из виду, девушка-паук сняла маску, открыв улыбающееся лицо Гвен Стейси. Модулятор добавил к ее маске надежду, что она изменила свой голос, хотя у нее было чувство, что Гарри что-то подозревает. «Лена?» – спросила Гвен. «Ну и что?» – спросила Лена. «Жука задержали, лаборатория 16», — сказала Гвен. «Хорошо, мы найдем способ что-нибудь из него вытянуть, прежде чем он отправится в Аргус, сказала Лена. «Ты это сделал, это была командная работа», сказала Гвен. «И подумать только, я всегда думал, что работа в одиночку будет лучшим выходом». Сегодня был очень длинный день для Артемиды, и она надеялась на хорошие новости. Лена пожала Артемису руку и улыбнулась ей. «Так что хорошие новости», сказала Артемида. «Операция прошла успешно», сказала Лена. «Мы все еще должны следить за вашей матерью в течение следующих нескольких месяцев за любыми неблагоприятными побочными эффектами, и есть реабилитация, но мы сделали один большой шаг к лучшему будущему для ее матери. Какое-то время она будет вне этого, но когда она поправится, вы можете пойти и увидеть ее». «Спасибо тебе за все», сказала Артемида. «Твоя мать заслуживает второго шанса», сказала Лена. «И все, что угодно, чтобы помочь другу Гарри». Артемис не мог помочь, но был немного слишком эмоциональным. Она бросилась обнимать Лену, практически ликуя от сегодняшних новостей. Внизу Гарри ждал, когда Лена присоединится к нему. Они вместе спустятся туда, где жука перевели в другую лабораторию. Агенты Аргуса будут здесь в течение часа, чтобы забрать жука и привести его наверх. Королеве Шуре будет очень интересно узнать, как вы получили в свои руки вибраниум, который вы использовали для своего костюма, сказала Лена. И меня тоже кое-что интересует, а именно, на кого вы работаете. Битл пристально посмотрел на Лену и абсолютно ничего не сказал. Он почти потребовал, чтобы Лена сделала ему хуже. Потому что, чем ей хуже, тем не менее рядом не будет некоторых пыток, которые жук испытал в течение своей жизни во время базового обучения. Я же говорил тебе, что он не очень-то разговорчив, сказал Гарри. В вашем костюме есть записи о ваших сделках, сказала Лена. Как только я прослежу, с какого счета в швейцарском банке вы получили деньги, я буду знать, кто дергает вас за ниточки. Этот морозильный пистолет был недавно добавлен, внезапно вмешался Гарри. Вместе с этим звуковым оружием, а также модулятором, который увеличивает вибратион сыт, я уже почти готов оторваться. Стрелы Артемиды, должно быть, нанесли некоторый урон одной из более слабых частей. Гарри просунул руку в футляр и вытащил оттуда модуляторную часть оружия. Он нахмурился и перевернул его в руке, изучая его сзади-спереди. «Их делает Максвелл Лорд», — сказал Гарри. «Но в основном для военных, и не только наши военные». В комнату вошла привлекательная брюнетка в сопровождении небольшой группы правительственных агентов. «Директор Лайла Майклс, Аргус», — сказала она Гарри, пожимая ему руку и бросая на него такой же взгляд, как и на всех женщин. «И нет никакой необходимости в представлении, я знаю, что вы есть, и ваша работа ценится, но есть проблема, связанная с удержанием жука». «Проблемы?» – спросила Лена. «Если у Аргуса нет таких возможностей, я могу спроектировать клетку». «Нет, дело не в этом», – сказала Лайла. «Это не проблема возможностей, это проблема юрисдикции. Жук латвериец по национальности. Итхусит – это очень сложная политическая ситуация с Соединенными Штатами и нашим лидером, и президент не хочет никаких неприятностей». «Да, я следила за новостями», – сказала Лена. «Вы хотите избежать неприятностей с Виктором фон Думом, хотя ваше перемирие в лучшем случае весьма шаткое». «Мне очень жаль», – сказала Лайла. «У президента была очень напряженная дискуссия с Думом, и Дум был недоволен нападением жука, но он приказал доставить жука в латверское посольство». Глаза жука выказали первое чувство, выходящее за рамки стоического безразличия. Страх. Страх того, что судьба сделает с ним. Гарри услышал, как сердце битла, которое раньше было очень слабым, забилось быстрее. Он слышал рассказы о докторе Роке, и на самом деле его страна граничила с страной Периты, и, боже, если бы там были конфликты с этой границей, которые посрамили бы проблемы между Квороком и Бейлой. «О, это пугает тебя, не так ли?» — спросила Лена. «Мы должны забрать его прямо сейчас», — сказала Лайла. Битл был взят из камеры предварительного заключения и увезен Лайлой и ее агентами. Гарри, держа в руках единственную часть своей технологии, которая определенно могла быть прослежена до Максвелла Лорда, возможно, настало время им двоим встретиться лицом к лицу. Максвелл Лорд играл в шахматы против одной из самых современных компьютерных систем в мире. Это напрягло его мозг. Но как только лорд узнал о его структуре, это было совершенно скучно. Парение фигуры рядом с окном делало вещи немного более интересными. Максвелл Лорд поднялся и увидел Супермена, нависшего над дверью. «Ты что-то упустил?» – спросил Супермен. «Да, я многое теряю в эти дни», – сказал лорд. На самом деле, у меня есть полицейский отчет прямо здесь, который указывает, что АИМ совершил налет на несколько моих производственных фабрик. В конце концов, они падальщики. Жук пришел сюда сегодня вечером, и во второй раз за много недель кто-то искал технологию, созданную Линой Лутер, сказал Супермен. Ваши проблемы с Лайнелом и Лексом хорошо задокументированы. Да, но Лена это не Лайнел, и уж точно не Лекс, сказал Максвеллу. И вы должны изучить цель и потенциал того, что они пошлют этого жука после Эльцорп, я жертва их. Я тебе не верю, сказал Супермен. Ну, полиция мне верит, и вы можете летать вокруг, изображая героя, но вы не полиция, сказал лорд. Дружинники, они всегда имеют завышенное чувство собственной морали. Они думают, что знают о них, особенно ты, но вы не лишены своих качеств, и вы можете быть ключом, чтобы помочь изменить мир. Лорд налил себе выпить и сделал то же самое со сверхчеловеком. Супермен отказался, и лорд просто пожал плечами и взял оба напитка для себя. Почти за год ни один мужчина не родился, благодаря нападению Ариси, сказал лорд. А смертность людей растет с каждым днем, неделей, месяцами и на протяжении всего прошлого года. С каждым днем все больше мужчин заболевают, и я прогнозирую, что в ближайшие 10 лет мужское население будет истощаться. Лекарство просто замедляло смерть, но не останавливало ее. И что, если женщины тоже умирают, должно ли заболевание развиваться? Или кто-то, в ошибочной попытке уравновесить весы, создает эквивалент вируса, который нацелен на мужчин, но против женщин? Человеческое население будет уничтожено в течение 25 лет, если это произойдет. Земля – бесплодная пустошь за целое поколение. Супермен продолжал молчать. Покалывание в его уме и сверхчеловек заставили лорда выйти из его ума. Лорд откинулся на спинку стула, из носа у него текла кровь, а из уголка рта текла небольшая слюна. Он очень быстро пришел в себя. «Я буду внимательно следить за тобой», — сказал Супермен. «И в следующий раз, когда ты попытаешься проникнуть в мой разум, ты не уйдешь, сохранив рассудок. Если бы Гарри не разрушил разум лорда, Миган, которая всегда пряталась рядом в голове Гарри, почти наверняка разрушила бы его разум, как она сделала это с Псимоном и доктором Дестини, но, имея телепата в качестве пары, Гарри получал более сильный контроль над своим собственным разумом». Максвелл Лорд схватил полотенце и ущипнул себя за нос. «В конце концов, кровь перестанет течь», — предположил он. «А ты кто такой?» — пробормотал Лорд. Несколько полотенец и салфеток лежали на его столе, пропитанные кровью, прежде чем лорду удалось остановить кровотечение. «О, Джесси помог мне, и я думаю, что разобью этот отчет», — сказала Руби. «Не так сильно, как тебе хотелось бы разбить Гарри, но...» «Руби», — строго сказал Сэм, — «а я и не хочу. Разбей Гарри, верно? Ты хочешь, чтобы он пригласил тебя на хороший ужин, вернул обратно и соблазнил перед Фу, забавляешь свои мозги», — сказала Руби, отворачиваясь от очевидных слов под пристальным взглядом матери. «Серьезно, он горячий может быть, через несколько лет». Гвен только ухмыльнулась, и Артемида присоединилась к ней вместе с Гарри и Джесси.